Конвергенция – последнее слово на тему «больше». Конвергенция – противоположность жертвованию и означает создание товаров, которые умеют больше. Всем нам доводилось сталкиваться с прогнозами о скором слиянии компьютеров, коммуникационных средств, бытовой электроники, средств развлечения и печатных изданий. История началась довольно давно. В газете Newsday от 18 июля 1993 года была опубликована большая статья, в которой предсказывалось, что конвергенция технологий приведет к исчезновению видеокассет, видеомагазинов, газет, телеканалов, операторов телефонной связи, желтых страниц, каталогов почтовой торговли, учебников, библиотечных каталогов, биперов, видеомагнитофонов, чековых книжек и аудиоплееров. Как вы, должно быть, заметили, все перечисленные в статье вещи живут и здравствуют. Вот и все, что можно сказать о подобных прогнозах. В последних прогнозах предрекается объединение телефона, видео и средства доступа к интернету в едином телеприемнике. На эту тему даже появились карикатуры. Нам больше всего нравится та, где изображен человек с большим телевизором Sony на плече, говорящий в него «Алло, алло». История показывает, что конвергенция происходит крайне редко. Товары, умеющие делать больше, чем от них требуется, быстро уходят в небытие.